далеко во все стороны, раздвинулось и дрожит от жары небо. Мглистая синева, лиловая по бокам облаков, заслонила полсвета, и солнце плавает в ней с утра до вечера, а ветер вздыхает на зеленой земле. Пошевелит траву, поканетелит голубую воду в реке, потом вдруг бережно опахнет лицо прохладным неуловимым касанием. Давно уже, нелепо задрав на спину свои хвосты, прибежали в деревню коровы, стоят в холодке большого старого хлева, а вокруг хлева на жаре летают оводы. По деревне бродят за петухом курицы, либо лежат в горячей, как зола, дорожной пыли. А петуху жарко, и даже лень орать. Пахнут теплом хлебные клоны у дороги, а сока у моста притихла, когда фура с навеянной рожью простучала по настилу и остановилась. Люба подвязала вожжи к тележному передку, поглядела из-под руки на солнце. Потом она спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде. Тут у самого моста река раздваивалась, и край тростникового острова прятался под самым мостом. «Ой, как пить хочу! Умираю!» Агнеюшка тоже сбежала к реке, скинула башмаки, не стыдясь, заголила белоснежные ноги. Подружки побрызгались немного и присели на большой камень под мостом. «Жарко, Агнеюшка!» Люба нежесть прислонилась щекой к Агнейкиной. «Знала бы ты, какой сон мне ночью сегодняшнюю приходил?» «Опять, наверное, города всякие. Ой, Люба, и чего ты все задумываешься?» «Я и не задумываюсь». «Нет, задумываешься. Чуть немножко так задумываешься. А я вот не задумываюсь, а возьму, да наревлюсь досыта, и все. Опять потом хохочу целую неделю». Агнейка болтанула ногой в воде, напевая другим голосом. «Это, девушки, не озеро, а не озеро река. Это, девушки, не парень, половина дурака». И выбежала на травяной берег, буравя коленями прозрачную воду. «Люба, гляди-ка, ухажер-то наш идиот, вырядился, как на смотрины». С того конца моста вышагивал в ботинках и клетчатой рубахе Африха. Он плюнул через перила, поздоровался за руку с Агнейкой и Любой, переступая с ноги на ногу. «Че, фуру возите?» — спросил он. «Фуру», — сказала Агнейка. «Ты разгуливаешь, а мы за тебя возим. Че вырядился-то?» «В сельсовет ходил насчет справки». «А я думал, ты расписываться ходил». «Агнейка, на мну дуру». «Думала, вот напляшемся с Любкой на Афришкиной свадьбе». «На мну». «Думала...» Африха кинулся к Агнейке, обхватил ее за поясницу. Агнейка завизжала, но не успела опомниться, как была уже на траве, и Африха деловито комкал ее и жамкал, потом довольно и отступился. Раскрасневшаяся Агнейка запыхалась, но, как ни в чем не бывало, тут же спрыгнула на ноги. Лицо ее разрумянилось еще больше. «Думала...» Африха сделал движение в ее сторону, и Агнейка опрометью бросилась прочь от него, потом опять подошла близко. «Люб, хоть бы ты заступилась». Африха покосился на Любку, закурил. «Да, чуть не забыл. Вам с Агнейкой липинские девки записку со мной послали. Зовут сегодня на гулянку. Меня звали, да я сказал, если наши девки пойдут, так и я пойду. Сходим, что ли?» «Люб, пойдем, а?» — подскочила Агнейка. «Давно уже в Липине я не бывала. Может, и Заболоцкие придут?» «Это точно», — поддержала ее Африха. «Заболоцкие со своей гармонией обещались». «А что Заболоцкие-то?» Люба обернулась к Африхе. «Я ни липинских, ни заболоцких не видывал. А мутикальных частушек так и дома наслушаемся». «Нате записку-то», — сказал Африха. «Вы как хотите, а я пойду и один. Заходите, ежели надумаете». И Африха пошел к деревне по над канавой, тропинкой, обросшей подорожником. Люба развернула записку. На листке из школьной в клеточку тетради было написано приглашение приходить к таким-то часам в Липино к такому-то дому. «Сходим, Агнеюшка». Агнейка запрыгнула на телегу, отвязала вожжи и протараторила. «Любушка, можно мне вечером твои белые босоножки обуть?»